Салака, припущенная в масле. 300-400 граммов рыбы. 2-3 столовые ложки растительного масла. Половина лимона. 1 головка репчатого лука. Разделать рыбу, тщательно промыть. Уложить целые тушки в сотейник. Залить растительным маслом и небольшим количеством воды или рыбного бульона. И припустить в течение 10 минут. Рыбу охладить и положить на блюдо. Украсить дольками лимона и тонкими кольцами репчатого лука.